рождения симого не наследовала еси душе каянная, ни пространное одержание, якоже и афет имела еси на земли оставление. От земли Харан, изыди от греха душе моя, грядим землю точащую, пресноживотное нетление, еже Авраам наследствовал. Авраама слышала еси душе моя, древле оставивши землю отечества и бывши пришельца, сего произволению подражай. У дуба Мамврийского учредив патриарх ангелы наследство по старости обетования Лавитову. Исаака, окаянная душе моя, разумевши новую жертву, тайно всесоженную Господеви, подражай Его произволению. Исмаила слышала еси, трезвися, душе моя, изгнанная корабынина от рождения, вишь, да никако подобно, что постраждеши, ласкосердствующи. Содержим есть бурью и треволнением согрешений, но сама мя мати ныне спаси и к пристанищу божественного покаяния возведи. Рабское моление и ныне преподобное принесши ко благоутробней молитвами твоими, Богородице, отверь зими божественные входы. Троица простая, несозданное, безначальное естество, в Троице пиваемая ипостасей, спаси на верою поклоняющейся державе твоей. От отца без лет на сына, в лето Богородительницы неискусомужно родила еси, странное чудо, прибывше дева, млеком питающий.